Глава 18. Когда я проснулась, то сразу ощутила что-то не так. И не только потому, что солнце еще не взошло. Вроде в комнате все было как прежде. Морозный воздух коснулся лица, и я, наконец, поняла, в чем дело. Какого-то черта открылось окно. Но я закрывала его, задвигала шторы. Накинув одеяло на плечи, я в припрыжку добралась до окна, стараясь не касаться холодного пола, и закрыла его. И тут я заметила на столе листочек. «Передай ему, чтобы заканчивал, иначе мы покажем ему, каково это — терять самое ценное». Было напечатано шрифтом Arial. Волосы на руках встали дыбом. Одно дело — получить предупреждение относительно себя, другое — читать о Беннете. Ведь о ком еще мне могли писать? Я всерьез начала переживать за Реймонда. Пальцы дрогнули, и я выронила листок, затем подняла с ледяного пола и натянула махровые гольфы. А если в записке говорилось о Татьяне? Нет, они не посмеют. Она живет с Гордоном. Уж за кого-кого, а за этого мужчину переживать не стоило. У него наверняка были личные охранники. Брата Беннет уже потерял, а отца... Нет, если эти люди хоть немного знают Реймонда, то не стали бы угрожать отцом. Неужели они имели в виду девушку? Меня? Нет, невозможно. Не так уж я ему и дорога пока. Мне с трудом верилось, что кто-то, кроме семьи, способен настолько мной дорожить. Я прошлась с листочком по комнате, раздвинула шторы и заглянула в окно Беннета. Снаружи царила тишина, а шторы были прикрыты. Нет, я ни за что не скажу ему о содержании записки. Если начали сыпаться угрозы, значит, Реймонд в своем расследовании двигался в правильном направлении. Но к чему его это приведет? А вот что самое жуткое, тот, кто подбросил записку, был в моей комнате. Я ломанулась на первый этаж, как только меня пронзило это осознание. «Бри!» — воскликнула я и принялась стучать в дверь подруги. «Она сегодня у Джоша!» — послышалось из комнаты Вики. «Спасибо!» — буркнула я и вернулась к себе. Надо восстановить дыхание и унять дрожь в коленях. Обежав весь дом, распахнув двери пустующих спален, я вернулась в свою комнату и выдохнула. Кому-то очень хотелось свести меня с ума. На ноутбуке я включила сериал «Мыслить как преступник» и посмотрела весь первый сезон. Отвлеклась настолько, что не заметила, как задремала. «Лия, что за чертовщина?» — Брианна разбудила меня, хлопая по плечу. «Где я?» — я распахнула глаза. «А, Бри, это ты? Сколько времени?» 4 часа!» — Брианна плюхнулась на кровать, подвинув мои ноги, и помахала запиской у меня перед носом. «Это что за хрень?» — Брианна качала ногой, отчего кровать ходила ходуном и рассматривала меня. Румянец выступил на ее щеках, а в глазах читался упрек. Точь-в-точь моя бывшая классная руководительница, когда я оправдывалась за очередную драку с одноклассниками. «А, кто-то оставил это в моей комнате!» «Пока я спала. Я хотела показать тебе, но Вики сказала, что ты у Джоша, не стала отвлекать». «Офелия, ты с ума сошла? В любое время звони или пиши мне, особенно если это касается подобных угроз. Хорошо, хоть буквы не вырезали из разных журналов. Ну, знаешь, как в триллерах». «Вот была бы жуть!» — Брианна громко выдохнула. «Да мне и так жутко, спасибо!» — я истерически рассмеялась. «Как думаешь, кто мог это оставить?» «Тот, кто знает про Техас и Синди», — констатировала я. «Ты рассказала Реймонду?» «Только о гараже. Он предложил пожить с ним, в общем». «И?» — Брианна уставилась на меня. «Я пока не готова. Прозвучит глупо, но я боюсь влюбиться в него еще сильнее. Если скажешь хоть слово о том, что Офелия Коулман влюбилась и бла-бла-бла, я тебя выставлю». «Хорошо, тогда поговори с Аштоном», — Брианна выпучила на меня глаза. «Попробую на вечеринке», — я кивнула. «Я всегда рядом, даже если у Джоша», — Бри погладила мою руку. «Пойдем на кухню. Пора бы поесть. Отсюда слышу стоны твоего желудка». Двойной эспрессо почти окончательно разбудил меня, а сэндвичи с авокадо и семгой зарядили энергией. Надо отдать должное Дори. Именно она приготовила мне завтрак, рассчитывая, что я к нему спущусь. Дори хоть и говорила строго по делу, да и вела себя деловито, всегда заботилась о том, чтобы мы были сыты. Девочки сказали, что сегодняшняя вечеринка будет проходить в Альфе в стиле Гавайи. Своего рода протест зиме, которая вступит в свои права в понедельник. Была даже составлена программа. Игра на дарбуке, пляжные этнические танцы. Что ж, хорошо, что до соседней коммуны рукой подать, иначе мы бы околели в летних нарядах. Перед сборами мы с Брианной отмыли гараж. Когда наступило 9 часов вечера, мы с девочками начали собираться. Камми принесла из гаража коробку с реквизитом, оставшимся с прошлогодних вечеринок, и раздала каждой из нас цветочную гавайскую подвеску. На смуглой коже Лайлы восхитительно смотрелось яркое желтое короткое платье свободного кроя. Я надела, как обычно, черные брюки, а сверху облегающую футболку с своеобразным вырезом. Грудь так и норовила выскочить при каждом шаге, но сегодня мне хотелось быть особенно сексуальной для Беннета. Этот черт менял мои привычки, не прилагая усилий. Я даже согласилась на яркое цветочное ожерелье, чтобы соответствовать теме вечеринки. У входа в братство Реймонда толпа студентов подпрыгивала и во всю глотку распевала песню «Get You Home» дуэта Швейзи. Брианна схватила меня за руки и закружила в танце, наплевав на уличный холод. Рассмеявшись, мы пропели вместе с толпой. «Возьми меня в ванной, сними с меня одежду, займись со мной любовью у грязной стены, потому что я не могу дождаться, чтобы отвезти тебя домой». Когда песня закончилась, мы забежали в коммуну. Еще несколько минут нас била дрожь от резкого перепада температур. Я ощутила тяжелые руки на своих плечах и резко обернулась, машинально приняв боевую стойку, но тут же расслабилась, увидев Аштона. «Привет! Надо же, ты не побоялся прийти?» Он был одет в рубашку с гавайским принтом и широкие белые шорты. «Вечеринка должна была проходить у меня, такова традиция, но пришлось перенести. Парни устроили бедлам, и теперь там ремонт. Поэтому имею полное право тут находиться», — гордо заявил Аштон. «Выглядишь отлично!» «Осторожнее на поворотах, Холл!» — подколола я и обняла его. «Ладно, пойду к девочкам». Собралось столько народу, что невозможно было протиснуться к лестнице. Мы с девочками взяли по стакану пива, я оглядела присутствующих в поисках Беннета. Почти всех ребят я уже видела на прошлых вечеринках. Многие здоровались с нами, оценивающе глядя на мою грудь. А еще я заметила, что к представителям сестринства и братства проявляют больше уважения, особенно к главам сообществ. Прошел час, а Реймонд так и не появился. Или я просто не заметила его в толпе. Телефон пришлось оставить в комнате. На вечеринке его некуда было деть. Но я не успела удариться в переживания. Установили планку для лимбо, все встали в очередь, чтобы потанцевать. Людская волна толкнула меня под палку. В танце нас обошла Лайла, а моя поясница после исполнения хрустнула так, что страшно стало ходить. «Эй, ты, кажется, Лия?» — спросил какой-то рыжий тип у стены с постером. Он был чуть выше меня и поражал своей худобой. «Да, а что?» — с вызовом уточнила я. «Давно хотел с тобой познакомиться. Я Честер, 4-й курс». «Надо же, а выглядел на -1. «Очень приятно», — я улыбнулась. «Могу я теперь пойти?» «Только если сначала выпьешь со мной», — Честер приобнял меня. «Это ты зря», — удрученно упрекнула Брианна. Я уже развернулась для бокового контрудара, но подоспел Аштон и перехватил мои руки. «Честер, Лия, девушка Реймонда. Иди к бассейну, там виски подают». «Прости, черт! Только не говори Рэю, умоляю!» Честер соединил ладони в молитвенном жесте. «Чест, даже не знаю, кто из них страшнее, Реймонд или сама Офелия!» Аштон пожал плечами. «Исчезни!» — процедила я, и Честер ретировался. Я обратилась к Аштону. «А ты нашел себе спутницу?» «Еле избавился от Примроуз», — Аштон вытер пот на лбу. «Надо отыскать тебе классную девушку. Может, кого-нибудь из моих пригласишь на танец?» — предложила я, поигрывая бровями. «Не для ушей Джоша, но мне симпатична Брианна. Но Джош хороший парень, не подходит ей куда больше. Да и вообще мне хорошо одному. Пойдем лучше на задний двор», — Аш улыбнулся, протягивая мне руку. За круглым столом у бассейна собрались все важные гости вечеринки, все кроме Реймонда Беннета. Это уже не на шутку пугало. «Вправду или действие?» — с усмешкой уточнил Аштон. «Вот уж нет», — твердо сказала я. «Пойду возьму что-нибудь из закусок». Пока большая часть студентов толпилась во дворе, у меня появилась возможность осмотреться. Если кто-то действительно следил за мной, настало время это проверить. Тихими шагами я двинулась по гостиной, осторожно заглядывая во все комнаты и вознося молитвы ко всем святым, чтобы не нарваться на постельную сцену. Я налила себе виски, кинула лед и со стаканом отправилась изучать второй этаж. Из приоткрытой туалетной двери слышались женские всхлипы и прочие непонятные звуки. Я трижды постучала и медленно открыла дверь. От увиденного стакан виски с оглушительным звоном упал на пол, разбившись на десятки осколков, один из которых угодил мне в щиколотку. Но мне было не больно, нет. То, что я видела перед собой, оказалось в десятки раз больнее. Вероятно, самое интересное я уже пропустила. Тиана поправляла платье, пока Реймонд застегивал ремень на штанах. В темноте, когда стакан со звоном упал на пол, эти двое, словно застуканные за чем-то непотребным школьники, в панике обернулись. И, боже, какой довольной стала физиономия Тианы, когда она увидела меня. Но нельзя сказать того же о Беннете. «Сукин сын!» Я буквально подлетела к нему и одним коротким прямым ударом опрокинула в ванну. Рыкнув на Тиану так, что та в страхе дернулась, я выбежала из туалета. Этот подонок еще посмел выкрикнуть мое имя. У выхода из братства я стащила чью-то куртку, плевать, чья она, занесу позже. Добежав до озера, я заметила на щиколотке кровь и, закричав, вытащила осколок. Сев на крупный камень, я попыталась выдавить из себя слезы, не получилось. Я лишь продолжала клясть, на чем свет стоит Беннета и свою наивность. Взяла пару камней и запыльнула в озеро. Руки чесались вмазать кому-нибудь, но территорию озера каждый день патрулировали, так что дать выход ярости не выйдет. Хорошо, тогда хотя бы заброшу этого бастарда в черный список. На телефон тут же стали приходить сообщения от Брианны и Аштона о том, что Реймонд в ярости и ищет меня. Я не стала никому отвечать. Не ровен час, и я нагрублю им так, что те окончательно пошлют меня куда подальше. Давно меня не настигали вспышки гнева, а под рукой ни груши, ни холодного кофе. Куда же мне идти, если Реймонд может поджидать меня в Бетте? «Офелия. Аштон, не могу ответить на звонки. Можно остаться на ночь в Омеге?» «Аштон. Естественно, пойду только составлю завещание». Я вслух хохотнула. «Офелия. Ни слова Беннету. Аштон, где ты сейчас?» «Это уже лишнее. Аштон, прости, но мне надо побыть одной». Я замерзла, но никак не могла заставить себя вернуться к коммунным. Когда пробило половину четвертого, Аштон написал, что Реймонд вдрызг пьян, и Тайгер и Джи Ук еле уложили его в постель. Я отправилась к Аштону. Было так темно, что я спотыкалась на каждом шагу. Вот бы сейчас объявился мой преследователь, как раз попался бы под горячую руку. Ощутив вибрацию, я взяла телефон. «Аштон, у нас пустуют комнаты на четвертом этаже, я все подготовил. Доброй ночи. Только обязательно приходи, не блуждай». И тут мне позвонила мама. «Алло», — удивленно ответила я, — «ты на дежурстве? Лучше скажи, где ты?» — требовательно и тревожно спросила она. «Как это где, в Принстоне?» «Офелия, надеюсь, ты говоришь мне правду. Реймонд звонил мне, сказал, что потерял тебя». «Конечно, потерял. Как ты вообще разобрала его речь? Мне сообщили, что он изрядно напился». Я досадно усмехнулась. «Милая, что стряслось?» «Мам, разговор не для 4 утра, окей?» «Ладно, позвони мне завтра, я переживаю. Люблю тебя». «И я. Хорошей смены». И как он только додумался позвонить моей матери. Аш позаботился обо мне и оставил заднюю дверь приоткрытой. В братстве пахло краской, влажным бетоном и штукатуркой. Я и забыла о ремонте. Прокравшись на 4-й этаж, я заперла комнату на замок. На разобранной постели лежала футбольная форма White Diamonds, видимо, в качестве пижамы для меня. Переодевшись, я упала на кровать. Проснулась я лишь от стуков в дверь следующим вечером.